Послесловие. Сглаз, порча, подселение, установленные внутренние связи неизвестно с кем, постоянные подсказки о том, что делать, импульсы на действие. Что все они от меня хотели, я до сих пор не знаю. Знаю только то, что Тула всеми методами с детства пыталась свести меня в могилу. И к ней же, позже, присоединилась вся Россия. А поскольку сделать это трудно, ограничились все любыми методами унижения и смешивания со своей грязью. Такие результаты на 18-й год.